Тут я хмыкнул. Котя говорила, как он стонал, когда узнал, что Париж он никогда не смог взять, а это за него сделал австрийский художник Ефрейтор 20 лет спустя. Именно. Поэтому подтвердите договоренности и готовьтесь выдержать натиск. Вильгельм прекрасно осведомлен о вашем отношении к британцам, поэтому сделает все, чтобы заполучить такого союзника, и уже вовсю фонтанирует идеями и прожектами. А как Николай на это все смотрит? Спокойно и с пониманием. Это спокойствие и понимание и вам, и Александре Федоровне дорого стоили, именно. Поэтому постарайтесь не разрушить все достигнутое и постарайтесь укротить Вилли. Он реально настроен на серьезный поединок с вами. Поединок, ну вы поняли. Он попытается подмять вас под себя, либо сделать другом, и то, и другое будет делаться очень навязчиво. Если Никки, несмотря на погоны, мундир, не настолько военный человек, то вы, как это ни странно звучит, именно человек войны. Даже так, да, это чувствуется, особенно когда вы перестаете играть в политика и становитесь тем, кто есть на самом деле. И кем же? Чуть напряженно спросил я, понимая, что разговор начался ну уж очень интересный. Хищником. Матерым опытным хищником-головорезом, который защищает свою территорию, свою стаю, и безжалостно и хладнокровно уничтожает любого, кто готов покуситься на все, что ему дорого. Поэтому, многие и хотят быть в вашей команде, прекрасно понимая, что ваши возможности, помноженные на ваши принципы, ценятся очень дорого. Как я поняла, этот горец, Красный Император, в другом мире это давно понял и всеми силами пытается удержать возле себя. И вы в этом плане очень интересны и Вильгельму, который мнит себя военным стратегом, и в вас он увидел не просто родственную душу, а некий маяк, на свет которого нужно ориентироваться. Он огорчен, что в наш мир пришли только потомки русских, а не германцев, но все равно попытается как-то вас заинтересовать, подвинув Никки. Точнее, он его уже начал двигать и подавлять, и только ваша фигура в самой вершине пищевой цепочки не дает ему покоя. Именно сейчас вы ему подаете сигнал, что это неизменно, как бы он ни пыжился и что бы он ни предлагал. Именно. Я рада, что вы меня поняли, Сергей Иванович. Хорошо, наши аналитики именно об этом и предупреждали, поэтому я изначально готовился выслушивать водопады красноречия Вильгельма и его плоские солдафонские шуточки. А да, в этом он не подражаем. Тогда, давайте пройдем, нас уже заждались, а мне, по дороге нужно заскочить к Катерине, уточнить по этой утечке информации. Ну уж очень не верится, что она не в курсе. За ней таких просчетов никогда не было, да и мне интересно. Тогда, Мария Федоровна, последний вопрос. Что о моей задержке знают Николай и Вильгельм? Она на мгновение задержалась с ответом, прокручивая в голове мотивировку этого вопроса. Только то, что вы вынуждены были задержаться по весьма важной причине. Пауза, и она наконец-то все поняла. Вы хотите как-то продемонстрировать результаты применения вашего адского оружия? Да, надо Вильгельма сразу настроить на нужный лад. Поэтому, если вас не затруднит, немного подыграйте мне. В чем это будет выражаться? Между словом, с некоторой долей неудовольствия спросите о причине такой задержки, так как в этом мире идут очень важные переговоры, и их затягивание просто непростительно. Она улыбнулась. Вы расскажете и покажете, и объясните. Но Вилли поймет нашу игру. Поймет или не поймет, это не важно. Главное, на примере японцев покажем, что значит играть не по правилам против России. И если он там что-то попытается у нас с вами сделать за спиной, мы также легко выжжем Берлин, Лондон и Париж, да и до Вашингтона дотянемся. Она кивнула головой. Что ж, интересно будет посмотреть на реакцию. Я в сопровождении порядком замерзшей вдовствующей императрицы направился к центральному входу Аничкова дворца. Глава 8. На главном входе, к которому мы направились с Марией Федоровной, дежурили сразу три охранника. Наш боец в зимнем полевом камуфляже, в расцветка цифра, в бронике, каске, с тюнингованным автоматом Калашникова, с коллиматорным прицелом, нестандартным цевьем и китайской репликой телескопического приклада FabDefense, и два солдата в шинелях с башлыками, вооруженные привычными винтовками Мосина с примкнутыми штыками, причем, что характерно, из разных полков, судя по вензелям на погонах. Ну точно, один из личной охраны вдовствующей императрицы, а другой из охраны императора, но обстановка то напряженная, вот и расставили везде комбинированные посты. Ну и к своему несказанному удовольствию отметил, что наш, конечно, выглядит и покруче, и посолиднее. Тем более я знал лично бойца, ветеран, с не одним 200-м на своем личном кладбище, а вот его напарники по посту выглядели блекло и ассоциировались с красиво раскрашенными оловянными солдатиками. Дорослые, крепкие, но наш, даже чуть ниже ростом, но матерый волкодав, и это чувствовал не только я. Вдовствующая императрица, когда мы прошли пост, почти шепотом проговорила: «Хорошие у вас солдаты, Сергей Иванович, не паркетные вояки». «У нас не солдаты, Мария Федоровна, а бойцы, причем практически все поголовно пережили одну из страшнейших войн в истории цивилизации. Это накладывает свой отпечаток, а я задумался о безопасности этого места». Артемьева в одном из докладов писала, что в парке под руководством ее бойцов местные солдатики по ночам вырыли несколько дзотов, долговременных замаскированных огневых точек, причем делали все по правилам. Слои дерна, даже зимнего, аккуратно срезали и сохраняли, а землю выносили в мешках куда подальше, чтоб не привлекать лишнего внимания. Позиции были тщательно замаскированы, и туда только по ночам заступала суточная смена, обеспеченная продуктами, водой и средствами подогрева. В итоге на начало переговоров в Ваничковом дворце все возможные пути подхода гипотетических штурмовых групп заговорщиков были тщательно прикрыты станковыми пулеметами Максима из бзотов из чердака и из некоторых окон, в комнатах которых якобы жил обслуживающий персонал. Ну а на случай, если попытаются использовать что-то бронированное, то Артемьева озаботилась доставкой во дворец парочки РПГ-7 и одним ПТУРом «Метис». В общем, не дворец, а крепость, а на крыше уже с неделю дежурили два местных расчета ПВО, вооруженные с четверенными зенитными пулеметными установками, полным аналогом советского М4 образца 1931 года, на базе пулеметов «Максима». Таран самолетом, начиненным взрывчаткой, мы тоже рассматривали как вариант устранения членов переговорной группы при проработке списка возможных угроз объекту. Поэтому небо над Петроградом уже несколько дней контролировалось пригнанной сюда Тунгусской, радиолокационной станцией, которой было вполне достаточно, чтобы отслеживать перемещение любых летательных аппаратов этого времени. Серьезность нашего подхода приятно впечатлила Марию Федоровну, и она в некоторой степени даже одобрительно смотрела на то, как ее дворец в Санкт-Петербурге превращается в мощную крепость. Огромные монументальные двери дворца отворились с легким, чуть заметным скрипом прямо перед нами, как будто они были подключены к датчику присутствия, как в автоматических системах супермаркетов. Но тут все объяснялось чутким и всевидящим привратником, который тщательно отслеживал, когда хозяйка замка подойдет к дверям, и быстренько перед ней открыл покрытую сложной инкрустацией дверь. Мы, зайдя в обширное фойе, стали подниматься по широкой лестнице и уже на самом верху разделились. Мария Федоровна пошла в большой зал, где шли переговоры, а я завернул в сторону боевых апартаментов Артемьевой, где у нее был организован фактически центр оперативного контроля. Тем более надо было пообщаться насчет информации, сообщенной вдовствующей императрицей. Ну, не верил я, что такое важное событие, как утечка стратегической информации, прошло мимо изящных ушек нашей снежной королевы. Ну и надо было узнать ее взгляд на все происходящее, по моему мнению, как обычно, самый точный и объективный. Ее апартаменты находились в самом конце небольшого коридора на втором этаже, ну и как у нас принято, в самом коридоре стоял стол, за которым сидел наш боец, тоже в бронежилете, и поглядывал в монитор системы видеонаблюдения. На столе рядышком с монитором привычно стояла портативная радиостанция «Аргут», и тут же лежал пульт со множеством кнопок. Для кого-то это было что-то необычное, а я вот прекрасно знал, что помимо всех объявленных местным средств защиты, им забыли рассказать про несколько контуров минирования подходов к дворцу моими любимыми МОН-50, которые взводились на боевой взвод, деактивировались и подрывались дистанционно, и даже в самом здании умудрились разместить эти мины так, что любые нежеланные гости, без разрешения попавшие в здание, при любом раскладе превращались в нашпигованный поражающими элементами фарш еще задолго до того, как вступит в огневой контакт с охраной. С умной охраной, подготовленной и проинструктированной, а вот усатые красавцы в новеньких шинелях и с вензелями на погонах, бодро защищающие ворота, были чем-то вроде красной тряпки для возможных нападающих, так сказать, отвлекающие мишени. У них тут так принято, пока плавают в океане своих иллюзий, и окончательно прозреют только когда возмущенный и доведенный до ручки народ постучит в двери дворцов прикладами винтовок. Увидев меня, входящего в коридор, боец не удивился, давно ведет по камерам. Как только я подошел к столу, он встал и чуть наклонил голову, показав легкий поклон, знак уважения. Я также в ответ кивнул и только спросил: «У себя? Ждет?» Опять кивок и, обойдя стол, зашел в комнату нашей снежной королевы. Ну, тут все было привычно, настоящая рубка космического корабля. Штук 6 мониторов, пара ноутбуков, микшерный пульт для работы со звуковыми сигналами от разных каналов прослушки, ну и, конечно, стоящий возле окна ПКМ, пулемет Калашникова модернизированный, он же покемон, с присоединенной коробкой со снаряженной и заряженной лентой. И все это на фоне роскошного убранства комнаты, тщательно подобранной мебели. Портьер выглядела просто фантастично. Кофемашина уже гудела, пыхая паром и распространяя вокруг себя аромат свежеприготовленного кофе, тонкой струйкой сдаивая священный для всех полуночников напиток в небольшую чашечку. Ну точно для меня, ее кофе в именной чашке вон на столе стоит, рядом с лежащим Глоком 17, любимым пистолетом Снежной Королевы. Как только я закрыл за собой дверь в апартаменты, тут же открылась дверь в дамскую комнату, откуда появилась Катя Артемьева, которая, видимо, прихорашивалась перед моим приходом. Чуть обновленный макияж, свежий запах духов и поправленная прическа. Все эти нюансы я сразу отметил уже автоматически, хотя было видно, что она устала, круги под глазами из-за недосыпа она не смогла скрыть. «Привет, Катюша, все работаешь на износ, может, давай тебе небольшой отпуск устроим? Санька тоже вон весь вымотан. Заберете ребенка и всей семьей в Аргентину в санаторий на недельку. Санька, кстати, в машине, хочешь позову? Играешь в хорошего командира?» Тут же не полезла за словом в карман и с милой улыбкой продолжила: «Сам же знаешь, что нет времени. Вечером с ним пообщаюсь. А то тут такое намечается, что, если правильно сработать, можно всю мировую политику направить так, что никто лет 20-30 не сможет вмешаться и помешать развитию и России, и Германии. Ну да, союз России и Германии – страшный сон для британцев. Хорошо, там Мария Федоровна подготовит соответствующую атмосферу, и мы с ней разыграем небольшой спектакль. В курсе. Мы тут несколько роботизированных видеокамер поставили с хорошими направленными микрофонами, так что весь твой разговор на улице слышала. Ну тогда не буду терять времени, только быстро. Что там за история с протечкой? Как-то все выглядит не очень реалистично. Ты вообще в курсе?» Катя загадочно усмехнулась, повернулась боком, сделала 2 шага к кофемашине, перелила кофе в большую чашку и туда же добавила кипятка, знает, что я обычно пью американо. После чего, протянув мне приготовленный напиток, опять хмыкнула: «Да знаем мы все про этого идиота, что полез к великому князю Николаю Михайловичу. Вячеслав Рыжов, мерзкий, неприятный старикашка, попал к нам по квоте иностранного отдела НКВД, числится вроде как специалистом по царской России и даже где-то там как-то что-то служил, но он всего лишь консультант и не к оперативной работе, не к работе технических служб, ни, тем более, к специальным операциям вообще не допускается, никому не нужный балласт. Интересно, и как такой балласт пролез в сверхсекретный проект, шастает по Питеру 14 года и контактирует с родственниками адъютантов великого князя и сливает им стратегическую информацию? Да мы сами удивились, когда одному из кураторов капнули, что некто из технического персонала попросился проехаться пассажиром в конвое, идущем на склад питерского гарнизона за партией продуктов, и мотивировал это желанием прогуляться по городу своей юности. Человечек вредный, всех давно и так достал глупыми нравоучениями и открытым матерным хамством, поэтому про его инициативу сразу сигнализировали несколько доброходов, поклонников таланта заводить друзей у этого индивидуума. Ну, естественно, такое мы не могли оставить без внимания, поэтому дали добро и устроили контролируемый слив, навесив на него прослушку, именно. А я почему про это не знаю? Ну, это попало в закрытую сводку мероприятий по проверке своего персонала, и операция еще в стадии реализации. Тем более мы не знали, кто за ним стоит, поэтому разработку персонажа засекретили и работали только нашими оперативниками. Понятно. Что там дальше? Он поехал, попросился прогуляться, пока будет проводиться погрузка продуктов. Все, заранее предупрежденные, синхронно кивнули ага и пустили за ним наружку. И естественно, этот клоун, несмотря на вроде как задекларированную в личном деле оперативную подготовку, сходу поперся на определенный адрес. Там встретился с родственником адъютанта великого князя Николая Михайловича, долго рассказывал и доказывал, что он тот, за кого себя выдает, пришелец из другого мира и времени. Ну и пообещал за помощь в переправке его за границу передать очень серьезные материалы, которые изобличают генерала Аргулова и вдовствующую императрицу в подготовке к узурпации власти. Идиотизм полный. Он вообще сам по себе или на кого-то работает? Мы тоже так подумали и стали его плотно вести. Не исключался вариант, что нам подсунули этого дурачка, чтобы отвлечь внимание и пока будет суета и беготня, провернуть что-то более серьезное и неприятное для нас. Тем более, после той истории с испытанием бактериологического оружия в мире 42 года и появлении там следов британцев и ушикбери, мы решили подстраховаться. Вдруг реально коллеги из 42 года мутняк устроили. Каков результат? Результат, да просто предатель. Решил воспользоваться моментом и дернуть в другой мир, начав жизнь с новой личностью и с кучей где-то прихваченного золотишка. Примитивно, не находишь? У нас слишком серьезные игры, чтобы такие тупые одноходовки принимались на веру. Вот, я тоже так подумала, и всем составом копнули поглубже. Может, старикану кто вложил в голову такую глупость? И, да, есть элемент манипуляции. Его подтолкнули умно, качественно, профессионально передать определенную информацию главе заговора великих князей. Так и знал. И зачем? Революция. Некоторым нашим соратникам очень не понравилась наша стратегия на предотвращение революции в России 14-го года, вот они и решили со своей стороны начать раскачивать ситуацию, стимулировать возникновение внутреннего конфликта и нивелировать наши действия по укреплению власти правящей ветви династии Романовых. И тут заговор истинных ленинцев. Размотали, от кого исходит инициатива. Если от Сталина или Берии, или на худой конец Молотова, то я просто начну ржать. Лаврентий под коньячок недавно мамой клялся, что против нас не ведутся никакие оперативные мероприятия. И если что и делается, то только в рамках обеспечения безопасности, то в плотном контакте с Дегтяревым. Так и есть. Это инициатива кого-то со среднего звена. Будем копать. А что по этому чудику? Мария Федоровна достаточно раздраженно рассказала, что он там что-то передал такое, что заместитель британского посла уже засел во дворце Николая Михайловича и туда, сверкая пятками, также примчалась великая княгиня Мария Павловна. А учитывая, как вдовствующая императрица любит эту Марию Павловну, это может быть серьезной проблемой, если оттуда выплеснется что-то, что запятнает репутацию Марии Федоровны. А судя по ажиотажу, там что-то такое как раз и есть. Котя фыркнула и усмехнулась, причем так, что чуть не пролила кофе, которое отхлебывала. Котя, я спросил что-то смешное? Да нет, командир, все нормально. Мы там подсуетились и бумаги, которые этому старикану распечатывал один доброход, пока никто не видел, обработали интересным составом на основе фотополимера. Документы транспортируются в специальном черном светонепрозрачном пакете. Как только они достали и почитали, бумаги через полчаса на свету рассыпались, а все, кто их касался, скоро отбросит коньки и склеит ласты. Да уж, изощренный план. Штучки из спецлаборатории Сфинкса, они самые, пришлось пойти на поклон с бывшими коллегами. Ну и ладно, успокоили. Когда будут результаты? Мария Федоровна говорила, что они уже изучают посылку, значит, обратный отсчет вроде как пошел. А учитывая скорость получения, обработки и передачи информации в ее личной спецслужбе, должно уже пройти достаточно времени до получения конечного результата твоей комбинации. Котя подняла голову и посмотрела на стоящие на полочке электронные светящиеся часы, где крупные зеленые цифры отображали местное время. Ну, по идее, уже должны пойти первые симптомы. Думаю, в течение получаса начнется непонятная возня вокруг наших фигурантов и потом побегут гонцы, радостно крича, что великий князь и великая княгиня скопытились в компании с заместителем британского посла, наклюкавшись паленой водки. Хорошо, в этом направлении все под контролем. Что со стариком-пакостником? Он же вернулся? Вернулся. Пока он в серьезной разработке, ему вкатали такую дозу слабительного, что будет сидеть на толчке в инфекционном изоляторе до первого пришествия, с подозрением на холеру, а мы посмотрим, кто к нему в гости попытается напроситься. Понятно, моя школа, одобряю. Теперь к главному. Что у нас там у братьев-близнецов Вилли и Никки? К чему они договорились? Да в принципе Мария Федоровна вполне четко и полно все обрисовала. По большому счету мне добавить особенно то и нечего, кроме некоторых несущественных деталей. Оба перепуганы и хотят заключить рыцарский договор при твоем посредничестве и включить тебя в качестве гаранта. Причем тут логика проста, во всяком случае со стороны Вилли. Если б новороссы хотели разгромить Германию, то легко бы все сделали, свою мощь мы продемонстрировали. Показали, как можем быстро и качественно перевооружить русскую армию, и насколько сразу увеличивается боеспособность. Но ведь мы не стали добивать, хотя по Берлину гуляем как у себя дома, а целенаправленно толкнули Николая на заключение сепаратного мира. Зачем? А затем, что хотим видеть мир, где будут править только русские и германские императоры. И он, кайзер Вильгельм, согласен с таким походом и готов немедленно заключить договор, тем более в его понимании ты, генерал Аргулов, весьма и весьма умный и целеустремленный военачальник. Он в тебе увидел родственную душу. Так, Катя, хватит петь дифирамбы и лить мне в уши всякую туфту. Что там ждать? Вилли будет тебя облизывать и помахивать хвостиком, Николай будет сидеть чуть в сторонке, тихо выпадая в осадок от всего происходящего. В общем, Мария Федоровна все сделала правильно, мудро, расставив нужные акценты и каждому расписав его роль. Ну и твоя идея показать кадры применения ядерных боеприпасов в Китае 42-го года, вполне неплохая. Так что, команданте, в путь, два императора тебя желают видеть. Все-таки язва ты, Катерина, и как Санька с тобой уживается. Любит, ценит и понимает. Ага, два сапога пара. Хорошо, Катя, пошел я. Ни пуха, ни пера, командир. Реально замутили мы серьезное дело, к черту. Я только вышел из апартаментов Артемьева и Ваничковом дворце, а в конце коридора меня уже ждал штабс-капитан Мещерский, с орденом на новенькой форме и с адъютантскими аксельбантами, которые сразу бросались в глаза. Мы с ним поздоровались и в его сопровождении направился в главный зал, где в данный момент находились все венценосные хозяева и посетители этого дворца с нетерпением ожидающие моего прибытия. Несколько минут хождения по дорого обставленным и украшенным старинными картинами коридорами, и мы, минуя несколько смешанных, как и на центральном входе, постов охраны, наконец-то пришли к цели моего нынешнего путешествия в этот мир. Неизвестный капитан, с таким же, как и у Мещерского, адъютантским аксельбантом, быстро вскочил из-за стола и предупредительно открыл передо мной дверь. Я благодарно ему кивнул и переступил порог. Ну что могу сказать, красивая большая комната, вроде как одна из гостиных, хотя я несколько раз посещал Анечков дворец, но здесь не был, хозяйка меня принимала в других помещениях. Картины, золото, украшения, дорогая, сделанная на заказ мебель, вокруг большого стола, на котором лежала расстеленная карта мира и какие-то атласы и журналы, сидели люди, которые в данный момент решали судьбу целой цивилизации. Во всяком случае, я лично на это надеялся. Как только вошел, весь фокус внимания собравшихся переместился на мою скромную персону, да и я с интересом рассматривал собравшихся людей. Ну, Мария Федоровна, тут без вариантов. Истинная хозяйка положения, вроде сидит в сторонке, в кресле, возле небольшого журнального столика, попивая чай из небольшой чашечки, но как профессиональная воспитательница четко контролирует всех своих подопечных и готова по первому плачу подскочить и отшлепать по попе хулигана. У меня сложилась именно такая ассоциация. Император всероссийский, польский, или как там его, Николай II, в привычном военном мундире, но при этом выглядит усталым и вымотанным, сказывается нервотрепка последних недель, но вроде как держится. Катя говорила, что ему периодически дают фенотропил, для поддержания работоспособности. Постоянные доклады, что Николая пинают со всех сторон ходоки, родственники, всякие политики, финансисты и промышленники, приходят регулярно. Мы просто уже фиксируем личность очередного ходока и ставим его в список на раскулачивание на более позднее время. Да и по всеобщему соглашению, его супругу Александру Федоровну до переговоров решили не допускать. Не женское это дело делить мир. Мы с Николаем встретились взглядами и как равный равному, кивнули друг другу, но и только. Он меня всегда немного недолюбливал с самого момента нашей первой встречи, но это личное, а сейчас на кону и судьба империи, и что таить, судьба его и его семьи. Рядом с русским императором сидел недавно назначенный вместо отправленного на карантин Сазонова, новый министр иностранных штюрмер Борис Владимирович. Ярый монархист, жесткий переговорщик, всю свою жизнь отстаивавший интересы России, он, в том, в другом мире, своей несгибаемой позицией настолько вывел из себя посланников-союзников, что одно из главных условий продолжения сотрудничества была отставка штюрмера с поста министра иностранных дел. Теперь все было по-иному. Мы с Борисом Владимировичем встречались лично, общались, он даже побывал и в нашем мире, и в мире 1942 года и прекрасно представлял, куда катится Россия, поэтому был обеими руками за заключение мирного договора с Германией и досрочному выходу России из Первой мировой войны. Он тоже выглядел уставшим и осунувшимся, но вот в глазах у него горел огонь, который предвещал серьезные перемены для всего государства. Когда мы с ним переглянулись, он мельком, так чтоб видел только я, изобразил легкую приветливую улыбку, но всего лишь на мгновение, но этого было достаточно, чтобы понять, что все идет своим чередом, во всяком случае по линии МИДа. По линии военных от российской стороны присутствовал верный ленинец, точнее верный николаевец, командующий Юго-Западным фронтом генерал-адъютант Иванов Николай Иудович. Логично было присутствие военного министра Сухомлинова, но уже сейчас за ним тянулся неприятный шлейф всякого рода слухов и домыслов, и несмотря на то, что Николай II и Александра Федоровна ему благоволили и он был вхож к Распутину, кандидатура эта была весьма и весьма дискредитирована. Да Мария Федоровна, глава женсовета Романовых, по нашей рекомендации настоятельно рекомендовала не допускать нынешнего военного министра к переговорам и вообще искать ему замену. Просчеты подготовки Российской империи к войне были налицо и, как уже стало известно, стоили Николаю не только трона, но и головы, а такие проколы никто прощать не собирался. Поэтому вместо Сухомлинова за столом рядом с императором сидел мощный широкоплечий пожилой офицер с роскошной седой бородой, распространяя вокруг себя волны спокойствия и стабильности. Мы с ним не были представлены и во время проведения нашей операции в Польше, больше контактировали со штабом и с подчиненными русского, а не Иванова. Но на данный момент не было других вариантов, кого из высшего генералитета можно было привлечь на эти переговоры. Все, кто зарекомендовал себя серьезными монархистами, пока сидят на не очень высоких должностях и проявят себя в основном уже во время гражданской войны. Как вариант был привлечь нынешнего главнокомандующего великого князя Николая Николаевича, но он считался слишком уж честолюбивым и амбициозным, что могло на столь важных переговорах привести к серьезному недопониманию и оттеснению Николая II от переговорного процесса. Поэтому и было принято решение привлечь именно Иванова, который на данный момент уже прославился в Галицийском сражении. Тем более он всегда был креатурой семьи Романовых и до самого последнего момента оставался убежденным монархистом, что прекрасно знали члены семьи, и это стало одним из самых важных факторов. От гражданской власти на переговоры, также с соблюдением всех мер секретности, пригласили главу Совета министров Российской империи Горемыкина. С Иваном Логгиновичем все было просто. Человек он был пожилой, долго служил и вращался в высших кругах империи, прекрасно чувствовал, куда дует ветер, и когда ему лично Мария Федоровна объяснила, кто такие пришельцы, и рассказала, и документально подтвердила, как его, отставленного от всех должностей, прирежут в Сочи вместе с женой, дочкой и зятем, простые грабители после развала империи, он четко понял, в какой клуб его пригласили и какую сторону нужно занимать. Ну а когда уже узнал, какая судьба ожидала императорскую семью, осознал, что все они, кого вдовствующая императрица собирает под свои знамена, просто борются за выживание, поэтому без колебаний однозначно дал согласие работать в команде. Ну и конечно, в углу, недалеко от Марии Федоровны, разместился генерал Келлер, который уже вполне официально на всех уровнях отвечал за обеспечение безопасности столь важных и серьезных мероприятий. Для этого его специально сняли с фронта, где он со своим элитным, укомплектованным новым оружием и средствами связи, полком, при поддержке авиации и бронетанковых подразделений, провел классический рейд по тылам германской армии в духе конно-механизированных групп ПРКА во время Великой Отечественной войны. Поэтому слава головореза, плотно сотрудничающего с пришельцами, позволяла ему находиться на этом совещании, как уже признанному эксперту по освоению новых способов ведения войны. Ведь так или иначе здесь будут обсуждаться вопросы противодействия англо-французским войскам, так как никто не сомневался, что после полного переформатирования всех договоренностей, Антанта любыми средствами, вплоть до военного вторжения, попытается вернуть Россию к ее роли пушечного мяса, перерабатываемого за интересы англосаксонских и еврейских банкиров. Ну, от нас, от новороссов, пока никого не было, разве что Катя Артемьева незримо контролировала весь процесс с переговоров через видеокамеры с микрофонами, и только мое появление позволило назвать эту встречу трехсторонней. Просто было решено дать время Николаю и Вильгельму лично договориться, обсудить сложившееся положение, Потом подключаются министры, финансисты, и уже когда они окончательно все утрясут, появляюсь я и скрепляю договор. В принципе, все так почти и прошло, разве что Вилли все порывался пообщаться со мной лично, прежде чем влезать в долгие согласования с российской стороной. Но тут скорее была природная вредность и желание все делать по-своему, нежели какая-то серьезная потребность. Он просто не мог простить, что вместо германцев из будущего пришли русские, и его, целого кайзера, так жестко, ультимативно и безапелляционно пригласили на эти переговоры. Хотя, по большому счету, от Германии не требовали ничего такого серьезного, а наоборот предлагали то, ради чего в 1915 году будет начато глобальное наступление, вывод России из войны, для возможности последующего и полного уничтожения Франции. Только сейчас, в этой новой реальности, Россия сама собиралась выйти из ненужной мясорубки, не как побитая собака, а как боец, пустивший кровь своему сопернику, усомнившемуся в его силе, и готовый в этом убедить любых других сомневающихся, правда уже более радикальными способами. Ну и наконец-то Вильгельм II, кайзер Германии, ради встречи с которым, в соответствующих декорациях, было затеяно все происходящее. Также уставший взгляд и осунувшееся лицо, переговоры реально непростые и ведущие к серьезным последствиям. Но с другой стороны все, находящиеся в этой комнате собрались, чтобы переиграть свои судьбы, что, учитывая, как в то время люди увлекались всякой эзотерики, было ой как интересно и оправдано. Ну а Вильгельм, кайзер Вильгельм II, он же император Германской империи, король Пруссии, с огромным интересом рассматривал вошедшего в зал для переговоров высокого плотного человека в непривычной пятнистой и явно практично функциональной форме, которая в последнее время для всех военных мира была олицетворением тайного могущества и неминуемой победы. Короткие шнурованные ботинки на толстой ребристой резиновой подошве, защитные вставки в коленях, вшитые прямо в штаны и автоматический пистолет в тканевой кобуре тоже защитного цвета на бедре, выдавали большое влияние американского военного стиля на разработку формы воинов из будущего. На ремне у него висела черная коробочка со штырьком, от которой тянулся тонкий черный провод прямо к уху генерала. Кайзер уже был наслышан, что это портативная радиостанция, по которой все новороссы могут общаться друг с другом на расстоянии голосом. Короткая прическа, очень короткая, виски и затылки выбриты почти на ноль, на макушке легкий короткий ежик, никакой бороды и усов, и что характерно, так стриглись почти все пришельцы, опять же, чисто, аккуратно, функционально, гигиенично и не забирает много времени, а плавные, движения человека, готового в любой момент среагировать на любую опасность, завершали образ опытного воина. Как только пришельцы появились в этом мире, естественно, все разведки мира стали собирать всю возможную информацию, и по мере накопления и осмысления все больше становилось понятно, что с этими людьми не стоит ссориться. Генерал Аргулов, по слухам, вышел из каких-то элитных разведывательно-диверсионных частей русской морской пехоты, настоящий головорез, готовый с легкостью пустить кровь своим врагам и в прямом, и в переносном смысле. А если учесть то, что практически все бойцы-новороссы имеют высшее образование, и каждый освоил по несколько специальностей университетского уровня, плюс к тому колоссальное техническое преимущество во всех областях вооружений, обусловленное техническим прогрессом, то становится ясно, что это очень опасный противник. Кто-то из германского генштаба спрогнозировал, что пришельцам достаточно втянуть в свои ряды несколько десятков тысяч новобранцев, быстро их обучить, и Россия получит в течение нескольких месяцев целую армию, обученную и вооруженную по стандартам будущего. Они уже попробовали, пример, отдельная кавалерийская дивизия генерала Келлера, про действия которого в Польше уже ходят легенды, не меньше, чем про пришельцев, которые только чуть-чуть, самую малость, показали частичку своего военного потенциала. И при этом они демонстративно использовали сильно устаревшие в их мире оружие, которое также оказалось очень смертоносным и эффективным, но позволяло быстро обучить местные кадры его использованию и освоить выпуск многих деталей на местных заводах. Все продумали, и это впечатляло, совершенно иной стиль планирования, опять же, больше свойственный немцам, нежели русским. Сначала кайзер думал, что это вранье, про старое исписанное оружие, но именно сейчас, в частном порядке, ему на экране показали, какие настоящие боевые машины есть у пришельцев. Фантастика. Была мысль, что это все спектакль, но все подтверждается тем, что те боевые машины, которые были продемонстрированы под Санкт-Петербургом в тот памятный день, когда они официально пришли в этот мир, на фронте не появлялись. Там применялись более примитивные боевые системы, но и этого оказалось достаточно, чтобы разгромить 8-ю армию Гинденбурга и пленить самого генерала. И вот теперь этот человек, глава Новороссийского экспедиционного корпуса, стоит перед Вильгельмом. Он спокойно зашел в комнату и поприветствовал всех находящихся, причем, что не укрылось от Вильгельма, с Николаем они достаточно холодно кивнули друг другу, и Вилли почувствовал скрытое, тщательно скрываемое презрение этого головореза к русскому императору. Интересно, хотя теперь это многое объясняет. Этот воин порвет на части любого, кто покусится на его родных, а Николай, добрый Никки, судя по тому, что стало известно о его будущем, по малодушию проиграл войну, потерял трон и как баран пошел на заклание со всей семьей, закончив свои дни в подвале какого-то грязного купеческого дома на Урале. Все эти острые углы во время переговоров и консультаций тщательно опускались, но недосказанность чувствовалась. Да и его судьба, бывшего кайзера, не заслуживает особого уважения, разве что победители дали умереть своей смертью в бедности и безвестности. Поэтому они с Никки в одной лодке. Ну, зато теперь становится понятно, почему пришельцы вышли на контакт именно с вдовствующей императрицей, а не с Николаем со всем тем грузом информации из будущего. Мария Федоровна жестко повела свою политику и, имея за спиной такую поддержку, смогла для империи сделать больше, чем вся русская дума вместе взятая за десяток лет. Кайзер с интересом наблюдал за генералом Новороссом. Его практичная простенькая форма смотрелась очень необычно, можно сказать нелепо на фоне роскошных мундиров военных и костюмов сановников, которые не преминули украсить себя всевозможными орденами и украшениями, демонстрируя свой статус. А вот новороссы к этому относились совершенно по-другому. Кайзер как-то поинтересовался, есть ли у пришельцев награды, на что ему ответили, что есть и много, просто их принято надевать только в торжественной обстановке на парадную форму, а так как новороссы постоянно воюют, им не до торжеств, а всякие блестящие висюльки на форме только помогают врагам целиться. И в этом была их сила, в этой функциональности и аскетичности и продуманности, что является результатом обобщения и осмысления разных войн и конфликтов столетия. Вон даже верный волкодав вдовствующей императрицы генерал Келлер уже щеголяет в новенькой форме, почти полной копии новороссийской, только с некоторыми изменениями, но все равно смотрится очень даже грозно и, если можно так сказать, притягательно и опасно, быстро перенимает и учится. Но это на взгляд военного. Для Келлера это новинка, а вот для Аргулова и для всех его головорезов это вторая шкура, ставшая отражением их сущности, и они в этой пятнистой форме выглядят как леопарды, готовые в любой момент прыгнуть и загрызть свою добычу. Ох, если б к нему, к кайзеру, пришли такие потомки, ох, как бы они развернулись и показали всему миру, что такое германский солдат. Но, к сожалению, Фатерлянд растерял свои силы и стал добычей банкиров из Сити, которые полностью высосали из немцев будущего дух и память их великих предков, под военными сапогами которых дрожала вся Европа. Да, по его самолюбию был нанесен сильнейший удар, по его мечтам, по его идеалам, по всему смыслу жизни. Как показали потомки, он фактически разрушил то, что десятилетиями собирали его родители. Германия, как страна, как империя, как мировой тяжеловес вышла на политическую арену не так уж и давно, но благодаря его, Вильгельма II, политики собрала вокруг себя целые толпы недоброжелателей, которые и спровоцировали эту войну, чтобы убрать с шахматной доски мировой дипломатии нового злого и бурно развивающегося хищника. Пришельцы открыли перед ним дверцу ада и показали его будущее, будущее его страны и крах всей идеи германского превосходства. Это страшно. Он сначала думал, что это вранье, но ему предоставляли фотографии, кинофильмы, воспоминания его современников, тем более Гинденбург побывал в будущем и знал, и видел чуть больше, так что особого смысла на этом этапе пришельцам врать не было. Англосаксы и так всему миру неоднократно давали понять, что не потерпят никаких других конкурентов и будут их уничтожать любыми средствами. История из будущего это еще раз подтвердила, столкнув лбами Россию и Германию, и в конце концов именно британцы, а точнее еврейские банкиры, получили всю главную прибыль от всемирного побоища. Пришельцы холодно, спокойно, без эмоций ему и показали путь выживания, только в абсолютном союзе с Россией. Если не пойдет по этому пути, то будет так же, как и с остальными истинными врагами России, Германия будет просто уничтожена. Ему, Вильгельму и его стране, эти пришельцы, по какой-то своей причине дали шанс, а лягушатников и лимонников открыто назвали дикарями и отказались с ними даже общаться, сразу записав в список врагов. Вон как Никки осмелел, обвинив в постыдной болезни и с позором выслал из Санкт-Петербурга послов Франции и Великобритании, а всех сановников, кто придерживался проанглийских взглядов как больных проказой опозоренных, посадил под домашний арест, названный карантином. Блестящий по смелости и исполнению ход, но Николай на это смог решиться только при поддержке пришельцев, благодаря которым, как стало известно, уже предотвратились десяток попыток покушения. Вот, поэтому к тихому и спокойному голосу главы пришельцев стоило прислушаться особо внимательно. Они как-то сказали, что накажут всех, кто издевался над русскими пленными и теми, кто в горячке боя вырезал несколько полевых лазаретов. И наказали, жестоко, спокойно, системно. Нашли, и просто разбомбили, и сожгли. А там, в Польше, когда идиоты не смогли взять в плен русских водителей бронемашин и подняли их на штыки, всю дивизию несколько дней и ночей с неба заливали греческим огнем и никого не пощадили. А потом ночью, все дома старших офицеров дивизии в разных городах Германии с семьями, с детьми, слугами были взорваны с аэропланов в отместку за военные преступления, показывая, что руки у них длинные и достанут любого, невзирая на чины и заслуги. Ну и потом мудро рассыпали по всем участкам фронта и городам объявление, что за любое издевательство над русскими военнопленными и гражданскими, и особенно над медиками и ранеными, последует аналогичная обязательная кара, неминуемая и жестокая. А история с Гибином, предупредили, не послушали, в итоге линкор легко и показательно уничтожается прямо возле пирса в столице Турции в назидание ему, кайзеру, и как намек турецкому султану, что он может быть уничтожен в любой момент, как и этот линкор. С одной стороны, сжимаются кулаки от злости и бессилия, а с другой, кайзер, как и многие офицеры, втайне восхищались новороссами за такой, можно сказать, рационально холодный подход, больше свойственный немцам, нежели русским. Один раз сказали, их не услышали, дальше жесткая реакция на будущее. Как-то ему предоставили перевод статьи из одной проправительственной русской газеты, где напечатали интервью с генералом Аргуловым. Он там спокойно ответил на вопрос о столь изощренной жестокости. Жестоко? Нет, мы им оказываем услугу. Если сейчас не объясним, что можно делать, а чего не стоит, не остановим, они решат, что с русскими можно творить что угодно. Начнется резня, будут строить любимое изобретение британцев – концлагеря, где русских и всех несогласных будут уничтожать десятками тысяч, и тогда после очередного чудовищного преступления нам придется сравнять с землей Берлин или любой другой крупный город. Четко и по делу, ответил бы так кто-то из его офицеров, уже был бы награжден самыми высокими наградами. А тут только остается жалеть, то в их мир пришли не немцы из будущего, а русские, правда какие, потерявшие свой природный налет православной доброты. Они стали спокойными и жестокими, как те автоматы и машины, которыми они теперь управляют. Поэтому, прежде чем подписаться под всеми договоренностями, реально выгодными и интересными Германии, ему, Вильгельму, надо было лично встретиться с генералом Аргуловым, если он, при таком могуществе, реально человек. Красота и убранство комнаты, да и всего дворца вдовствующей императрицы уже приелись за несколько дней трудных переговоров, и ощущались всего лишь как фон. Хотя по сравнению с дворцами в Германии, выглядели более богато, что всегда вызывало у немцев чувство зависти. Но все это великолепие отошло на второй план. Кайзер изучал Аргулова, пытаясь понять, кто перед ним и как с ним вести переговоры. Человека, покорившего время и пространство, к редким словам которого прислушиваются все политики мира, не купишь, не запугаешь, не прельстишь. Вильгельм поднялся, как обычно встав правым боком чуть вперед, прикрывая недоразвитую с детства левую руку, автоматически отметив, что за ним поднялся и Гинденбург, сидевший все время по правую руку, и, сидящий чуть дальше, полковник Вальтер Николай, руководитель разведки Германии, о присутствии на переговорах которого рекомендовали пришельцы. Ну и от правительства присутствовал рейхсканцлер Германской империи Теобальд фон Бетмангольвик, который тоже подскочил со своего места, увидев вошедшего главу Новороссийского экспедиционного корпуса. Всем стало понятно, что с приходом Аргулова начинается самое серьезное и интересное действо, так сказать, выход переговоров на финишную прямую и заключение договоренностей, которые будут определять мировую политику на долгие годы. Кайзер был извещен, что новороссы неплохо владеют английским, который в их мире стал фактически международным языком, а немецкий для них чужд, что его тоже подрастроило, поэтому принимающая сторона изначально озаботилась переводчиками. Аргулов, подошел и стоя почти напротив, обратился к стоящему рядом Гинденбургу через переводчика. «Здравствуйте, генерал. Рад видеть вас в добром здравии и то, что у нас все получилось. Добрый разговор всегда лучше грома пушек и умирающих мужчин с обоих сторон. Так как мы не представлены, чтобы соблюсти все правила этикета, прошу представить меня вашему императору и очень надеюсь на ваше понимание, если что-то нарушу или ненароком скажу не так или пропущу какие-то титулы. Это не от неуважения, а от того, что нас разделяет больше сотни лет, за которые очень много поменялось и нам предстоит пройти длинный путь, чтобы начать полностью понимать друг друга». Пока переводчик переводил слова генерала, Кайзер с интересом смотрел на него и все больше убеждался, что тот образ законченного головореза, который все западные и некоторые российские газеты пытаются приписать Аргулову, сильно искажен. Вильгельм видел перед собой такого же уставшего от бремени власти человека, как и он сам, вот только в его глазах светились ум, стальная воля и достоинство, которые существенно меняли впечатление о генерале. И теперь Кайзер немного задрожал, но не от страха, а от прилива эмоций. Да с этим человеком можно попытаться договориться, но становиться врагом ой как не хотелось. Вильгельм решил не идти напролом, а поговорить спокойно без манипуляции присущего ему напора. Поэтому после того, как Гинденбург официально представил Аргулова, соблюдя правила этикета, Вильгельм уже заговорил сам, ощущая, как на нем сконцентрировались взгляды всех, находящихся в этой комнате. «Здравствуйте, господин генерал. Для меня тоже большая честь наконец-то встретиться и пообщаться с вами. Все, что мы недавно узнали, стало большим разочарованием, но только глупые люди обижаются на всех вокруг, а умные готовы принять свои ошибки и двигаться дальше. Но ведь мы могли это сделать намного раньше, вам всего лишь стоило просто дать знак. Но тут произошло такое преображение, что не только Кайзер, но и стоящий рядом Гинденбург, да и рейхсканцлер чуть вздрогнули. А вот теперь перед ними пробудился хищник, и он показал свое истинное лицо, хотя не было ни рычания, ни оскаленной пасти. Изменился только взгляд, каким смотрят забойщики скота на свои жертвы. Ни жалости, ни сожаления, ни сопереживания, только работа. Ваше императорское величество, как только мы появились в этом мире, то сразу однозначно и без возможных толкований обозначили свое отношение к войне. Тем более сейчас вы осведомлены, чем это все закончится. Поэтому мы четко заявили, если хотите, воюйте, но геноцид русского народа и жестокое отношение к русским пленным, и особенно к раненым и медперсоналу мы будем строго наказывать. Нас не послушали. Мы доказали, что зря не послушали. Думаю, на этом инцидент можно считать исчерпанным, тем более мы не просим чего-то сверхординарного. Принцип «относись к людям так, как хотел бы, чтоб относились к тебе», в действии. Вильгельм даже опешил от такого отпора, но все было сказано спокойно, вообще без эмоций, как лекция, и это его немного покоробило, но не остановило. Явной агрессии, антипатии и презрения как к Никке он не ощутил, поэтому решил продолжить. Вы правы, для потомков, достойный подход. Жаль, что наши потомки не смогли засвидетельствовать свое отношение. Тут Вильгельм увидел, к своему неудовольствию, как Аргулов с трудом сдержал фырканье. Поверьте, ваше императорское величество, вы бы не захотели встречаться с такими потомками. Вы бы первые отдали команду отправить их в Шпандау и прописать каждому по 10 дней расстрела. Вильгельм от удивления опешил. Как-то этот вопрос он опустил и сильно не интересовался конкретной судьбой Германии в мире Аргулова. Он знал, что в том мире произошла глобальная война и люди живут в глубоких шахтах и убежищах, пока на поверхности установилась вечная зима. Но все же поставил галочку в уме относительно этой темы и случайно увидел ускользающий чуть насмешливый взгляд вдовствующей императрицы и понял, что у Аргулова есть причины посмеиваться над немцами из будущего. Но сейчас не место и не время для раздражения, поэтому, собрав всю волю в кулак, Кайзер продолжил. «У нас было много возможностей встретиться в более приемлемой обстановке, и поверьте, вам были бы оказаны советующие почести и уважение. Не сомневаюсь, но характер переговоров имел бы другой формат, к К тому же было бы слишком много ненужных свидетелей и ушей, и была большая вероятность, что информация уйдет к британцам, ну а про последствия даже говорить не хочу. Тем более, ваше императорское величество, после всего произошедшего вы уже достаточно серьезно относитесь и к нам, и к армии Российской империи, поэтому сейчас вы будете общаться как равный с равным, ну а мы, просто указали всем заинтересованным лицам, что такая договоренность нужна всем участникам данных переговоров. России для предотвращения смуты и сохранения и страны, и правящей династии, и недопущению огромных материальных, и что особенно важно, людских потерь в результате кровавых сражений этой войны и последующей гражданской. Для Германии практически то же самое, ну и конечно возможность победить и избежать позорного Версальского мира. Вам же показывали снимки, как в Скапо-Флоу утонули линкоры вашего флота открытого моря, захваченные в рамках репараций. Показывали. По выводам наших аналитиков, да и по выводам вашего генштаба, при отсутствии Восточного фронта у вас есть все шансы разгромить Францию и потрепать британцев так, что они будут бояться свой нос высунуть с острова. Ну а если мы с вами договоримся, то ведь мы можем и помочь. Вот оно. Вот начался наконец-то серьезный разговор, ради которого Вильгельм держался все последние дни. Но он все же должен был показать зубы. Вы хотите нашими руками отомстить британцам и французам? Конечно, за сотни лет у нас накопились огромные долги и к Франции, и к Великобритании. Перевороты, политические убийства, отравления, разграбление страны, нечестная конкуренция. Вот, к примеру, в рамках этой войны они, в нашей истории, они взяли на себя обязательства о поставке крупных партий оружия и боеприпасов и в качестве гарантии взяли на хранение фамильные ценности Романовых. И есть мнение, что король Георг отказался принять семью русского императора, что в конечном итоге и привело к гибели его и всей его семьи, по причине того, что рано или поздно пришлось бы отдавать переданные британцам на хранение реликвии Романовых. А так, семью уничтожили, драгоценности остались. Самое интересное, на монетах, фунтах стерлингах в конце века, королева Елизавета изображена именно в этих драгоценностях. Интересный факт, правда? В комнате наступила тишина и все отчетливо услышали, как Мария Федоровна с силой поставила чашку из дорогого чайного сервиза на столик, тем самым продемонстрировав свое негодование, да и сам Вильгельм замер от такой подлости. Ну а Аргулов все так же спокойно продолжал. Но вы с ними воюете за рынки сбыта, за честную конкуренцию, за колонии, война возникла бы в любом случае, слишком много претензий накопилось за последние несколько десятков лет. Но России эта война не нужна, но ее втянули и будут использовать как пушечное мясо. Только Германия будет побеждать на Западном фронте, так от России будут требовать провести неподготовленную наступательную операцию, чтобы отвлечь силы. Так будет продолжаться до 17-го года, когда Германия и Россия существенно ослабнут, и будут запущены революционные процессы по развалу обеих империй. Только это все элементы одной большой глобальной игры, где вы, ваше императорское величество, и вы. Аргулов повернулся к Николаю II, который сидел рядом за столом и с огромным интересом слушал весь разговор. Ваше императорское величество, всего лишь фигуры на большой шахматной доске. И кто игроки, раз мы все фигуры? Наконец-то задал именно тот вопрос кайзер, к которому его подталкивали. Мы их называем международная финансовая закулиса или тайные властители мира. Только не стройте иллюзий. Это не масоны и не какие-нибудь заговорщики, это финансисты с многовековой историей. В 1908 году в Соединенных Штатах Америки была организована Федеральная резервная система из 12 коммерческих банков, принявшая на себя обязательство печатать доллары. На протяжении всего 20 века эта организация устроила две мировые войны и множество локальных конфликтов и в итоге довела цивилизацию до полного уничтожения и все ради того, чтобы североамериканские доллары, которые они просто печатают, были основной мировой валютой. Сейчас в начале века им в Европе мешают развернуться две мощные организации с многовековой историей, которые трудно купить и взять под контроль. Не подскажете, что это за организации? Правильно, это Российская и Германская империи, и чтобы их устранить, надо их столкнуть лбами, и когда они друг друга вымотают, устроить революции, развалить власть, обесценить государственные валюты. А потом приедут банкиры и за нарисованную бумагу, которая ничем не подтверждена, кроме дредноута в Британии и США, будут скупать все, что имеет хоть какую-то ценность. Ну а если где-то кто-то будет против, высадятся британские и американские морские пехотинцы и объяснят непонятливым дикарям, как нужно вести дела, и кто тут главный, и все будет направлено на то, чтобы затянуть конфликт до полного истощения сторон. Ну вот пример. Вы действительно думаете, что Гибин и Бреслау сами по себе так легко проскочили мимо британской средиземноморской эскадры и потом несколько долгих лет доставали неприятности российскому Черноморскому флоту? Вильгельм замер, смотря в глаза генерала, обдумывая вопрос и выискивая подходящий ответ, но, видимо, как раз ответ и не нужен был. По союзническим соглашениям в случае победы, России отходили бы Черноморские проливы, но этого как раз британцы очень не хотели допустить, поэтому специально пропустили ваши корабли, на которых потом подняли турецкие флаги. Поэтому мы немножко вмешались и там, на юге, немного подкорректировали ситуацию. Вильгельм смотрел на этого генерала из будущего и почему-то понимал, что он говорит правду, настоящую, неприукрашенную, обидную, но все же правду, и все ведь так ловко объясняло многие несуразности нынешнего момента. Так получилось, что во время своего монолога Аргулов переместился и под конец все уже сидели. Да и Вильгельм сам не заметил, как снова оказался на своем месте и внимательно слушал представителя третьей переговорной стороны. Все, что говорилось, важно, очень важно, но кайзер все же вынужден был прервать его и начать торговаться, так как подсознательно уже был согласен заключить мир с этими людьми из другого мира. Теперь было главным как можно больше получить новых технологий и помощи от пришельцев из будущего, ну и попытаться отодвинуть нитки. Допустим, генерал, это многое объясняет, но какую помощь вы готовы оказать нам, если мы одни будем воевать со всем англосаксонским миром, как вы говорите? Аргулов усмехнулся. Ваше императорское величество. Вильгельм перебил его. Можно просто, Вильгельм. Вы, несмотря на ваше относительно скромное звание, несете истинно императорский груз ответственности, поэтому для вас, господин генерал, просто Вильгельм. Хорошо, Вильгельм. Самое простое, что вы сами не просто желаете, а мечтаете о том, как вывести Россию из войны. Вместо кровавого и неудачного наступления весны-лета 1915 года, направленного на нейтрализацию России, где вы сожгли множество кадровых армий, вы все это получаете фактически даром. При этом в определенных долях допускаетесь к торговле с другим миром, где рынок сбыта просто неограниченный. А вы, между прочим, сейчас воюете как раз за рынки сбыта, в том числе. Но все же, этого мало, или вы хотите занять место британцев и начать манипулировать русской политикой, пытаясь втянуть Россию в новую, абсолютно ненужную ей войну уже на вашей стороне? Очень опрометчивая идея, скажем прямо, летальная идея, для тех, кто о таком думает. Мы сами лезть не собираемся, и другим не дадим, ну разве что дадим по рукам тем, кто пытается устроить революцию на иностранные деньги. Кайзеру все больше и больше не нравился этот разговор. Генерал Новоросс его отчитывал как мальчишку, поэтапно ставя на место и диктуя свою волю, но он не собирался сдаваться. Вы правы, но раз мы заключаем фактически союзный договор, то помимо обязательной части, можем рассчитывать на какую-либо помощь именно с вашей стороны. Вы же сами сказали про некую тайную власть, но, судя по вашим словам, они не допустят ни выхода России из войны, ни победы Германии в такой глобальной войне. Поэтому должно быть что-то, что предоставите вы, новороссы, что поможет и нам, немцам и русским, выпутаться из этой мясорубки с минимальными потерями. Ведь, как я понял, чуть позже должны вмешаться американцы и перебросить на театр военных действий достаточно внушительный воинский контингент. Я думаю, в этой ситуации России стоит определить свою позицию. Тем более, насколько я помню, той же Аляской Соединенные Штаты Америки владеют не совсем законно, да и о форте Росс забывать не стоит. Пытаетесь и нас, и Россию втянуть в войну на своей стороне? Вильгельм победно смотрел на Аргулова и краем глаза наблюдал за реакцией русской части делегации, в особенности Нитки, который все это время отмалчивался. А когда зашел разговор об Аляске, вон как подобрался, значит, кайзер подобрал нужный ключик. Но тут Аргулов снова подал голос. А не думайте, что России просто не нужны эти территории и, соответственно, проблемы с их освоением? Тут бы богатейшие Дальний Восток и Сибирь нормально освоить. Поэтому вы допускаете огромную ошибку. Какую? Вы рассматриваете проблему взаимоотношения империи и стран в двухмерной плоскости. ХМ, как-то не понял вопроса. Все просто. Вы рассматриваете все в рамках раздела территорий на поверхности планеты. Территория России сама по себе плохо освоена, и ей нужно 3-4 десятка лет без войны, чтоб хоть как-то все освоить, поэтому вопрос экспансии за нынешние границы империи не стоит. Это я так думаю, но решать будет все равно власти Российской империи. Но если использовать наши технологии и нашу помощь, то у России появится шанс начать экспансию в другую сторону и обогнать все страны на сотни лет в развитии. Вильгельм затаил дыхание. Что тут происходит? Какая экспансия и куда? В ваш мир? Зачем? Наш мир – это наши проблемы. Но есть еще одно направление, куда пока никто не смог идти, пока не было достаточного технического развития.